Глава шестая. Андрей удобней устроился в кресле. «Слушай, я хотел убить тебя в просеке, когда ты расстрелял бригаду, похитившую дочь моего друга, за которой я следил от Переслава. Но не успел. Слишком быстро твои бандиты завалили похитителей и начали отход, а я попал под спецназовца, что контролировал твою банду. Пока разобрались, что к чему, ты уже заехал в усадьбу. Я хотел убить тебя в ходе штурма, но командир группы спецназа не дал мне это сделать, оставив прикрывать девушку, доставленную из Переслава. Когда закончился штурм и стало известно, что вертолет разнес на куски яхту, на борту которой ты бежал, я не поверил в твою смерть. Почему? Не знаю. Но не поверил, поэтому, отпросившись у командира группы спецназа, я не поехал домой, а, передав бывшую заложницу, вызванному из города другу, остался в Карске. Видел, как достали фрагменты тел уничтоженных на реке боевиков, и интуиция не подвела. Из воды вытащили фрагменты четырех тел, а уходило на яхте пять бандитов. Узнать, что не обнаружено твое тело, не составило особого труда, и пока милиция занималась продолжением поисков, я тоже начал искать твои следы на противоположном от Карска берегу. И я нашел их. Ты, уверовав в свою полную безопасность, развел костер, дабы просушить вещи. Я нашел это место. Дальше все было просто. Шел по твоим следам. Я отставал от тебя, но опережал спецназ и вышел к старой разрушенной помещичьей усадьбе, когда ты выезжал с поляны на «Москвиче». Немного опоздал, совсем немного. Искать труп владельца старой колымаги не стал. В Комарино нашел мужика, который недавно купил девятку. Он не хотел ехать. Заставил. Мы догнали тебя на полпути к Москве и далее шли следом. Я видел, как ты остановился у придорожного кафе, не доезжая поста ДПС, где гаишники шмонали каждую машину. В 50 верстах от столицы. Видел, как ты вошел в кафе, прошел за тобой, но в забегаловку не входил. Через окно заметил, что ты звонишь кому-то. Проследил, как прошел в лесополосу. Водитель девятки, пока я бродил возле кафе, свалил по-тихому, но это меня не волновало. Я мог убить тебя в лесополосе. И уже зашел за спину. Кабадзе спросил, почему же не убил? Андрей нагнулся к бандиту. А меня вдруг осенило. Ну, завалю я тебя. Отомщу за ребят. Дальше что? Обнаружив твой труп, спецы начнут охоту за мной и возьмут тепленьким. Они умеют работать. А главное, я подумал, какое теперь дело погибшим друзьям, убью я тебя или нет? Они там. Дементьев поднял руку вверх. На небесах. Если, конечно, существует другая жизнь, загробный мир. Во что? Не верю. А я здесь, на земле нашей грешной. И ты рядом. И решил я, кабан, оставить тебе жизнь на время, а, возможно, и отпустить, если удастся договориться. Кабадзе удивленно посмотрел на Дементьева. Отпустить? Да, кабан. Но, повторяю, если удастся договориться. О чем? Об этом позже. Или тебе не интересно, как я вышел на хату Каримова? Впрочем, все равно слушай, дабы понял, что я работаю чисто, без подставы. Ну, говори, мент, говори. Ты пасть прикрой. Мне разрешение твое не нужно. Не та ситуация. Значит так, валить тебя в лесополосе я не мог, и преследовать тачку, что ты наверняка вызвал из Москвы, тоже. Девятка ушла, пришлось вызывать друга из Переслава. Он приехал быстро, но ты уехал раньше на Лексусе. Мы могли бы пробить иномарку, но необходимость в этом отпала после того, как поговорил с барменом. И взглянул на журнал звонков в сотовом телефоне этого парня. Номерочек Каримова сохранился. Кабадзе воскликнул. «Этого не может быть! Я стер его номер!» «Стер, но другой номер. Ты или спешил, или настолько расслабился, что удалил номер девочки-бармена, который он недавно снял. Слышал бы ты, как матерился бармен, увидев, что номера подружки нет в телефоне. А вместо него другой, неизвестный ему. Он помнит номера всех своих друзей и подруг, вот только последний еще не успел запомнить. Я пробил номерок и узнал, что принадлежит он некоему господину Каримову Шаблату Рашидовичу. Друг же вышел на этот адрес. Теперь ты понял, как я оказался здесь?» Кабан утвердительно кивнул. «Это я понял, но не понял другого. Каким образом ты заставил работать на себя земляка Каримова? Очень просто. Я вел ему специальный препарат, парализующий волю. В результате он стал послушной овечкой, выполняющей любые приказы хозяина и совершенно не понимающей, что делает. Ясно. Спецназовские штучки. Иногда приходится прибегать к ним. Кабадзе взглянул на Демянтьева. Я выслушал тебя. Похоже, ты сказал правду. О чем мы должны договориться, чтобы ты отпустил меня? О деньгах, кабан. Ты платишь мне здесь и сейчас ровно 2 миллиона долларов и можешь проваливать на все четыре стороны. 2 миллиона долларов? Где я возьму такую сумму здесь и сейчас? Это твои проблемы, на решение которых у тебя не более 2 часов. Иначе ты не успеешь скрыться из столицы. По моим расчетам, спецы выйдут на эту хату примерно часов через 6-7, и тогда тебе кранты, кабан. Но у меня нет здесь миллионов. Есть 100 тысяч баксов, ну еще 100, пожалуй, найду, и все. Вот если бы мы были на Кавказе... Дементьев перебил Кабадзе. Мы не на Кавказе, так что нечего болтать попусту. 200 тысяч долларов меня не устроит. Я их, конечно, заберу, но тебя не отпущу. Свяжусь со спецами и сдам тебя им вместе с Каримовым и его земляком. 2 лимона, кабан. Вот цена твоей жизни и свободы на данный момент. Тряхни Каримова, он уже, наверное, пришел в себя, судя по тому, что он купил эту хату по обстановке в ней. Деньги у него водятся немалые. Одна квартира тянет лимона на 3. Коллекционеры, как правило, народ богатый. Наверняка он выделил тебе бабки для отхода на Кавказ. Или я не прав? Шавлат отдал все, что имел. Дементьев поднялся. Значит ли твои слова, что ты не желаешь спасти собственную шкуру? Кабат затряхнул головой. А если значит, то что? Ты невнимательно слушал меня. Где 200 тысяч? В сумке? Погоди, не гони. Может, у Каримова и найдется еще что-нибудь. Ты лучше притащи его сюда и сними с меня браслеты. Может, и ствол убрать? Это было бы неплохо. Для кого? Для тебя. Для нас всех, находящихся в этой хате. Каримова необходимо успокоить. Парализованный страхом, он просто не поймет, что от него требуется. А ты попытаешься воспользоваться ситуацией, да? Хотя можешь не отвечать. Тебе по-любому одному, без меня, от дома далее 3 метров не уйти. А чтобы ты не сомневался в этом, кое-что продемонстрирую. Дементьев достал телефон, нажал клавишу, и тут же послышался удар в стекло, и старинные часы, висевшие на стене, разлетелись на куски. Андрей взглянул на Кабадзе. «Как демонстрация?» Кабан кивнул. «Впечатляет. Твой друг тоже мент?» «Да». «И ты доверяешь ему как себе?» «Доверяю». «Почему?» «Потому что в недавнем прошлом он служил у меня в подчинении на Кавказе». «Понятно. Убедительно. Спецназ своих не сдает, так?» «Именно, Кабан». «Ладно, надо говорить с Шавлатом». Дементьев приказал. «Встать!» Кабан повиновался, поднялся с дивана. Андрей указал на дверь. «Выходим в прихожую. Там базаришь с узбеком. Если тот дает деньги, ты свободен. Если нет, передаю сумку напарнику и сообщаю командиру спецназа, что задержал тебя. Постарайся убедить подельника, чтоб он раскошелился». Кабадзе молча прошел в прихожую в сопровождении капитана милиции. Каримов сидел в углу за трильяжем, сжавшись в комок и трясясь от страха. Кабан обратился к нему. «Шавлат, успокойся. Этому менту не нужны наши головы, ему нужны деньги. Если откупимся, он отпустит нас». Каримов, заикаясь, спросил. «Сколько надо денег?» 2 миллиона долларов. Хозяин квартиры дернулся. «Ну тогда нам с тобой не видать свободы. Здесь у меня в сейфе, если и наберется, то не более 600 тысяч долларов. И то часть в американской валюте, часть в евро и рублях. Правда, есть драгоценности, которые потянут на черном рынке 1500 рублей. Если бы у нас были хотя бы сутки, я нашел бы обозначенную сумму. Сейчас нет. И потом лечит и уверен, что, забрав деньги, этот человек не пристрелит нас». Кабадзе повернулся к Дементьеву. «Ты слышал ответ?» «С тем, что находится в сумке, набирается 1800». Дементьев погладил подбородок. «Плохо, кабан. Очень плохо». Капитан перевел ствол на Каримова. «Где твои доллары, евро, рубли, драгоценности?» «В сейфе спальной комнаты». «Ясно». «Встал, узбек!» Каримов с трудом поднялся. Дементьев приказал. «Веди нас к сейфу. Будем экспроприировать экспроприированное. Кабан спросил. Ты хочешь забрать все, что есть, и сдать нас спецслужбам? Подумаю. Пока я видел только 100 000 долларов, 100 000 евро и пачки рублей. Чего для предоставления тебе свободы явно не хватает. А где гарантия, что ты, забрав бабки из сейфа, не изменишь своего решения сдать нас? Я ж сказал, Кабан, подумаю, что делать. Посоветуюсь с напарником. А у тебя что, есть выход из сложившейся ситуации? Чего ты раздухарился? Заткнись и идем к сейфу. Бандиты, сопровождаемые капитаном милиции, прошли в спальную комнату. Каримов сдвинул висевшую у двуспальной резной работой кровати картину, за которой оказался сейф. Закрыв его спиной, набрал код. Открыв тайник, отошел в сторону. «Здесь все, о чем я говорил». Дементьев заглянул в сейф. Увидел сложные в пачке деньги. Внизу доллары, на средней полке евро, на верхней рубли. Открыл створки внутреннего ящика. Там стояла шкатулка. Осмотрев ее содержимое, капитан повернулся к Кабану, посоветуясь с напарником, и набрал номер Тимохина. «Саня, слышь? Короче, в хате наберется около 800 000 баксов в разной валюте и драгоценностях. Что будем делать? Сдавать этих козлов или забрать, что есть? Ты думаешь? Почему? Ты прав, черт побери». Дементьев сделал вид, что внимательно слушает несуществующего напарника. Затем произнес. «Ладно, пусть будет по-твоему. Тогда делаем так. Я выхожу из дома и ухожу в переулок, после чего выезжаю к условленному месту. Только после того, как я выйду из опасной зоны, снимаешься с позиции и присоединяешься ко мне. Ствол, как и договаривались, оставишь на месте, приведя в негодность для стрельбы. Лады? Хоп, жди». Дементьев отключил телефон, открыв сумку, выбросил из нее вещи Кабадзе, оставив лишь деньги. К ним прибавил содержимое сейфа. Закрыл дорожную сумку, взглянул на Каримова. «Ушел в столовую!» Хозяин квартиры подчинился. Кабан, у которого неровно дергалась щека, спросил. «Что ты решил?» «Не напрягайся, Кабан. Мой друг посоветовал отпустить тебя из-за имеющейся бабки. Так что сейчас я уйду. Земляк Каримова находится в подъезде. Он ничего не соображает. Пока не соображает. А когда придет в себя, ни хрена не будет помнить с момента, как ему ввели специальный препарат. Он привез тебе ксивы. Через 20 минут можешь выходить на стоянку, забирать тачку Рахима и валить на все четыре стороны. Считай, что тебе и на этот раз повезло». Кабадзе внимательно посмотрел на капитана. «Я понял тебя». Дементьев прищурил глаза. «Молодец. Рахима не трогай. С Каримовым делай, что хочешь. И быстрее уходи из Москвы. Не надейся, что сможешь перекантоваться здесь даже в самой надежной хате. Спецы перевернут всю столицу. И сделают это оперативно. Не загоняй себя в угол. Но это теперь, в принципе, твои проблемы». Капитан бросил на ковер ключ от наручников. «Снимешь, как уйду. И избавься от браслетов при первой возможности. Прощай, Кабан. Да простят меня ребята, погибшие у Кентума, за то, что не убил тебя. Хотя, наверное, не простят. Но дело сделано. Обратного хода нет». Дементьев, спрятав пистолет, достал сотовый телефон. «Саня! Внимание! Я выхожу! Давай!» Капитан поднял сумку и направился к выходу. Спустился по лестнице мимо сидевшего и находящегося в ступоре Рахима. Прошел мимо закрытого окошка нейтрализованной охраны элитного дома. Вышел из подъезда. Направился в сторону переулка, где его встретил полковник Крымов. «Слушал ваш разговор». «Ну и как?» «Да вроде нормально. А там черт его знает, как дальше поведет себя Кабан. Может, и прочухал игру. Тогда вся операция полетит к чертям собачьим. Кабадзе мы возьмем по-любому в нужный момент. Браслеты пометили его, так что все передвижения будут фиксироваться через спутниковую систему». А вот выведет ли он нас на базу Хана — вопрос. Если нет, то... Но не будем загадывать. А Кабан не въедет, что царапина от наручников на руке не случайно. Браслеты почти всегда оставляют следы. Их не подгоняют под определенное лицо. Но заусенец. Издержки производства. Да и царапина останется пустяковой, через пару дней заживет. А что это за хреновина мы ему вели через браслеты? Радиоактивную жидкость. Она будет выдавать излучение, которое зафиксирует очень чувствительные датчики антенны спутника. Или наземные приборы, если держать объект в радиусе 30 километров. «Значит, мы облучили кабана?» Крымов улыбнулся. «Тебе его жалко?» «Хороший вопрос. Я же тоже держал эти браслеты. И они находились у меня гораздо дольше, чем на запястьях бандита. С той лишь разницей, что когда спецнаручники были у тебя, радиоактивный элемент находился в микрокапсуле. Но даже если жидкость не была защищена, то ни твоему здоровью, ни здоровью кабана ничего не угрожает. Степень облучения при вводе препарата и дальнейшем нахождении внутри организма сопоставима со степенью облучения при рентгеновском обследовании. В общем, все нашими специалистами продумано». Дементьев не унимался. «Ладно, а если у духов будет при себе дозиметр?» «Да хоть рота химзащиты со всем своим оборудованием. Облучение не превысит допустимую норму». «Как же спутник зафиксирует облучение, а главное определит, что оно исходит именно от кабана, а не от другого лица или технического объекта? Как распознает кабана, если любое тело имеет радиоактивный фон? Вот что мне непонятно». «Тебе это нужно, капитан? Технари сказали, что смогут ввести объекты, если мы введем в организм радиоактивное вещество. Так чего нам ломать голову, как это они сделают? Главное — результат». «Ясно. Будут ввести кабана, ну и ладно. Большего нам не надо». Крымов внимательно посмотрел на Дементьева. «По-моему, ты, Андрей, не совсем доволен своей работой». «Угадал? Как-то уж вот наивно выглядело. Я кровник кабана, опережая спецслужбу, выхожу на его след, успешно иду по нему, без проблем осуществляю преследование, легко вычисляю его логово, заявляюсь на хату и предлагаю сделку. Но сделка ладно, для таких типов, как кабан, подобный ход в порядке вещей, а вот все остальное слишком просто». Начальник отдела спецмероприятий сказал: «Чем проще, тем лучше. Простота как раз может избить кабана с толку. А позже он вообще успокоится, когда беспрепятственно уйдет из Москвы и региона. И от сомнений, которые могут сейчас терзать его, не останется и следа. Из Москвы-то он уйдет, но вряд ли сходу ломанется на базу. Начнет кружить». «Так мы это и просчитывали. Пусть кружит. Пусть связывается с Тимуром. Вполне вероятно, тот прикажет хану покинуть базу. И Кариму свалить из хаба юрта. Но через какое-то время, когда ситуация устаканится, все вернется на круги своя. Узнать бы, где этот гадюшник. Узнав, отработаем так, что возьмем хана, а тот выложит маршрут транзита рабынь дальше на восток». Диалог начальника отдела спецмероприятий с капитаном милиции прервал сигнал вызова на сотовом телефоне полковника Крымова. «Да, Саня, слушаю тебя». «Дементьев, с тобой?» «Со мной». «Кабан тоже вышел. С ним Рахим. Идут к машине Халимова. В руке Кабадзе кейс и целлофановый пакет». «Так Дементьев дорожную сумку у него конфисковал. А Каримова не видно, значит?» «Думаю, в квартире номер 5 мы обнаружим труп доверенного человека Тимура Абадзе». «Не исключено, что кабан и Рахима уберет». «Возможно». «Так, Паджеро выехал с территории, окружающий дом. Пошел к проспекту. Посмотри на прибор, фиксирует ли он Кабадзе». «Минуту». Крымов вернулся в машину, открыл кейс, достал специальный прибор с небольшим монитором. «Все в порядке, Саня. Прибор пока устойчиво принимает сигнал. Сейчас свяжусь с управлением, узнаю, видит ли боевика спутник». «Давай, я выхожу к вам». «До встречи». Из технического отдела ГУБТ начальник отдела спецмероприятий получил сообщение, что и разведывательный спутник, работающий на службу антитеррора, контролирует объект. Крымов закрыл кейс. «Ну вот и порядочек». Подошел Тимохин, взглянул на Дементьева. «Как дела, Андрей?» «Нормально. Все вроде прошло успешно». «Посмотрим. Как мой выстрел?» «Он впечатлил кабана. Тот понял, что затевать какую-либо подлянку в его положении не стоит». «Деньги в сумке?» «Да». «Сдадим в управление». Александр положил чемодан с разобранной снайперской винтовкой в багажник Ниссана. Посмотрел на часы. «Охранник внутри подъезда еще минут 40 будет в отключке. Пойдем посмотрим, что с Каримовым». Крым спросил: «А если он просто не поехал с кабаном?» и сидит сейчас в столовой, коньяк с горя, что потерял хорошие деньги, лакает, и, увидев нас, подаст сигнал тревоги. Для появления группы спецназа время, по словам того же Андрюхи, еще не подошло. Тогда в хату вновь пойдет Дементьев. Тимохин сказал, я тоже пойду, подожду в подъезде. Крымов пожал плечами. Ну, как хотите, а я здесь побуду. Офицеры разошлись, Тимохин с Дементьевым направились обратно к дому, начальник отдела спецмероприятий вызвал Феофанова. Сергей Леонидович, Крымов! Это я понял. Докладывай, что у вас там с Кабаном. Контакт Дементьева с Кабадзе состоялся. Андрей отработал свою задачу. Кабан, забрав с собой Рахима, отъехал от дома Каримова. Последний остался на квартире. Что с ним, сейчас выясняют Тимохин и Дементьев. По результатам их работы — дополнительный доклад. Ясно. Цель фиксируется отчетливо. Кабадзе начал кружить по Москве. Мы его не сопровождаем. По Каримову жду дополнительного доклада. Вопросы есть? Никак нет. До связи. Как только за Дементьевым закрылась дверь, Кабадзе подобрал с ковра ключ от наручников, снял браслет и, выругавшись, «Черт бы побрал этих ментов! Наручники нормальные закупить не могут!» Запястье ободрал. Каримов сказал, «У меня аптечка есть, но сначала освободи меня». Кабан снял браслеты из подельника, осмотрел рану. «Не нужна никакая аптечка. Царапина сама по себе заживет». Каримов поднялся. «Ты уверен, что этот мент, забрав мои деньги, выполнит обещание?» «Нет, не уверен. А разве у нас был другой выбор, кроме как отдать бабки?» «Не знаю». «У тебя еще хоть что-нибудь осталось?» «Только небольшой резерв, 250 тысяч рублей, в ящике мебельной стенки под нижним бельем. Больше ничего не осталось». «А тебе деньги, а также все остальное, больше никогда не понадобятся». Каримов отшатнулся к стене. «Ты что задумал, Леча?» Кабадзе изобразил подобие улыбки, больше похожей на звериный оскал. «Боишься? Правильно делаешь. Думаешь, убью тебя?» «Ты не можешь сделать этого?» «Почему?» «Мы одна команда, я помог тебе. В конце концов, у нас один хозяин. Тимур, он не простит тебе моего убийства». «Где-то и когда-то я это уже слышал. Но не суетись, я не трону тебя. Тащи-ка сюда своего земляка, он на лестничной площадке, и не удивляйся его странному поведению. Мент вколол ему спецпрепарат, и теперь Рахим как робот. Исполняет приказы, не понимая, что делает». «Я поеду с тобой, Кабан. Здесь мне оставаться нельзя». «Само собой, Шавлат. Веди земляка». Каримов вышел в подъезд. Кабадзе прошел в гостиную, достал деньги, часть рассовал по карманам, часть положил в кейс. Туда же уложил спутниковый телефон хозяина квартиры дома, проверив зарядку аккумуляторов. Открыл платяной шкаф, забрал рубашки, майки, ветровку, новые туфли. Одежду уложил в целлофановый пакет. Подошел к окну. Отодвинув портьеру, внимательно осмотрел прилегающую к зданию территорию. Ничего подозрительного не заметил. Из окна столовой посмотрел на стоянку. Там тоже все было спокойно, как всегда. Нащупал в кармане нож и тонкий шнур удавку. В это время в квартиру вошли Халимов с Каримовым. Хозяин квартиры провел земляка в столовую, покачал головой. «Рахим действительно как робот. Меня не узнал». «Что за препарат такой вколол ему проклятый мент?» Кабадзе ответил. «Какая теперь разница? Со временем твой друг оклемается». Он нагнулся к Халимову. «Кто привел тебя сюда, Рахим?» «Хозяин». «И кто этот хозяин?» «Не знаю. Просто хозяин». «Теперь я твой хозяин, понял?» «Да, хозяин». «Ты привез документы?» «Да». «Где они?» Халимов достал паспорт и водительское удостоверение на имя Беридзе Вахтанга Георгиевича. «Вот». «Сколько я тебе должен, Рахим?» «Не знаю». «Ладно, разберемся. Ты вести машину можешь?» «Да». Кабадзе посмотрел на Халимова. «Сомневаюсь, но это не столь важно. Ты посиди пока здесь, Рахим. Нам с твоим родственником поговорить надо». «Хорошо». «Может, чаю, кофе хочешь?» «Нет, спасибо». «На здоровье». Кабан кивнул Каримову. «Идем в гостиную, обсудим план отхода». Хозяин квартиры послушно последовал за своим палачом. В гостиной Кабан приказал узбеку. «Посмотри на улицу. Особенно осмотри подход к стоянке. Определи, нет ли возле дома машин, которые ранее здесь не появлялись». Каримов прошел к окну, выглянул во двор. Этим и воспользовался Кабадзе. Он подкрался к хозяину квартиры неслышно, словно вышедший на охоту хищник. Накинув удавку на горло жертвы и, повернувшись к ней спиной, потянул на себя, как это делается при броске через себя с обратным захватом. Каримов захрипел, ноги его подогнулись, тело задергалось. Кабан отпустил жертву спустя полминуты. Труп Каримова упал на ковер у окна. Взглянув на убитого подельника, Кабадзе проговорил. «Вот так, Шавлат, будет лучше для всех. Для тебя в том числе. По крайней мере, теперь тебе не придется мучиться в подвале Лубянки и ждать медленной, мучительной смерти. И деньги не нужны. Земляки похоронят, после чего распродадут весь твой хлам заодно с квартирой. Пышные устроят похороны». Убедившись, что Каримов мертв, Кабадзе заглянул в туалет, бросил в унитаз удавку, смыл ее и вышел в столовую. Спросил Рахима, где ключи от машины. Халимов протянул барсетку. «Здесь все, хозяин». «Хорошо. Значит, сейчас выходим из дома, следуем на стоянку. Там я проверяю привезенные тобой документы, заполняю доверенность и вывожу внедорожник за территорию дома. Как выйдем за пределы Москвы, я отпущу тебя». «Ты все понял, Рахим?» Халимов послушно и безвольно кивнул головой. «Да, хозяин». «Вот хорошо. Идем, друг». Кабан с Халимовым вышли из квартиры. Кабадзе закрыл дверь на защелку, приказал Халимову. «Иди вперед. На выходе встанешь, дождешься меня». «Да, хозяин». «Пошел». Беспрепятственно миновав холл, где в служебном помещении спал усыпленный Дементьевым охранник, они вышли на улицу. Подсознательно Кабан ждал, что сейчас из-за угла выскочат спецназовцы в черных масках, и его песня будет спета. На этот раз навсегда. Но ничего не произошло. Кабан с Рахимом свободно дошли до Паджеро. Кабадзе открыл дверцу водителя. Халимов сел рядом, передал бандиту документы. Кабан внимательно осмотрел их, заставил Халимова заполнить бланк доверенности, после чего завел внедорожник и подъехал к пропускному посту. Охранник даже из будки не вышел. Шлагбаум поднялся, и Кабадзе повел Паджеро к открытому для проезда проспекту. И только оказавшись в густом транспортном потоке, где практически невозможно было осуществлять мобильное преследование или сопровождение, боевик вздохнул с облегчением. Взглянул на Халимова. «Как дела, Рахим?» Тот также безразлично и безвольно ответил. «Нормально, хозяин». «Ну и хорошо. Интересно, сколько будет действовать введенный тебе препарат?» Что, в принципе, сути дела не меняло. Кабан уже вынес приговор земляку Каримова, осталось привести его в исполнение. А завалить этого слабака Халимова Кабадзе мог в любом случае, независимо от того, в каком состоянии находится жертва в момент нанесения смертельного удара. Несмотря на благоприятно складывающуюся обстановку, Кабадзе все же решил подстраховаться. Он не повел внедорожник в сторону МКАД, а решил покружить по городу, не допуская даже мысли о том, что его мог вести российский разведывательный спутник. Тимохин с Дементьевым вошли в холл дома номер 12. Андрей указал на закрытое окошко служебного помещения. «Надо поторопиться, черт его знает, что за организм у охранника. Проснется раньше времени, да поднимет шум». «Теперь это не особо важно. Но он наверняка узнает меня. И что? Ерунда». Офицеры поднялись на площадку между первым и вторым этажами. Здесь Тимохин остановился. «Давай, Андрюха, дальше один». Дементьев подошел к квартире номер 5, нажал кнопку звонка. В ответ тишина. Еще раз нажал. Результат тот же. Тимохин подошел к Дементьеву. «Похоже, Кабан действительно убрал опасного свидетеля. Если Каримов, проводив гостей, не ушел кому-нибудь из соседей». «Проверим. Дверь закрыта на защелку. Сам откроешь или мне заняться замком?» «Сам открою». Дементьев без труда вскрыл дверь. Офицеры, приготовив на всякий случай оружие, вошли в прихожую. Тимохин указал Андрею на столовую, туалет, ванную и гостиную. Капитан кивнул и двинулся по коридору. Полковник начал осмотр остальных комнат. Вскоре его позвал Дементьев. «Командир, зайди в гостиную». Тимохин зашел в зал. Стоявший у стенки Дементьев показал рукой на распластанное у окна тело. «Каримов, собственной персоной. Кабан задушил его удавкой, горло перерезано тонкой нитью или тросом. Он мертв. Мертвее не бывает. Понятно. Александр извлек из кармана сотовый телефон. Крым, наши предположения оправдались. Каримов мертв, убит с использованием удавки. Крымов приказал. Быстро осмотрите квартиру и на выход. Я сообщаю об убийстве Феофанову. Понял тебя. Спустя полчаса офицеры вышли к Ниссану, Крымов ждал их. Отзвонился Феофанову, скоро сюда должна подъехать следственно-оперативная группа. А наша работа в Москве закончилась. Дементьев может возвращаться домой, заниматься вместе с группой Вербина местной наркомафией. Мы же едем в городок. Крымов взглянул на Дементьева. Феофанов просил не распространяться о том, что ты делал в столице. Даже Вербин не должен знать, чем пришлось заниматься вместе с вами. Если генерал посчитает нужным, он ведет подполковника в курс дела. Кругом одни секреты. Служба такая, Андрюш. А насчет перехода к нам в ГУБТ подумай. Это не в участковых до конца выслуги оттираться. Да и с материальной точки зрения выгодно. Я обеспечен, полковник. Ну, о предложении подумаем. Тем более, что время на это у меня есть, не так ли? Так, думай. А вот, кажется, и милиция. Со стороны проспекта к территории дома номер 12 приближался целый кортеж милицейских машин от патрульной девятки до мобильной лаборатории на базе «Газели». Крымов приказал «Всем в машину, уходим». Через час Дементьев на своей «Короле» выехал домой. Миновав МКАД, он достал сотовый телефон, набрал номер супруги. «Да, Андрюша». «Привет, любовь моя. Ты ждала звонка?» «Конечно», — ответила быстро. «Как у тебя дела, Андрей?» «Нормально. Еду в Переслав. Если по дороге не застряну, часа через два буду дома». «Я жду тебя. А ты веди машину осторожней, не гони. Не страшно, если и через 3 часа приедешь». «Есть мой командир». «К твоему приезду приготовлю цыпленка табака». «У меня уже потекли слюнки». «Ты голоден?» «Есть немного». «Так заезжай в кафе какое-нибудь, пообедай». «Нет, теперь буду терпеть до цыпленка». «Может, вина купить?» «Купи. Полусладкого, испанского». «Хорошо. До встречи, Андрей». «До встречи, дорогая». Переговорив с женой, Дементьев переключился на Вербина. «Алексей Викторович, добрый день». «Добрый, Андрей. Ты далеко от Переслава?» «Вам уже сообщили о моем отъезде из Москвы». «И не только об этом. Феофанов раскрыл цель твоей командировки». «Понятно. В городе буду примерно в 16:00. Нужна встреча». «Отдыхай. Встретимся завтра». «Понял, командир. По парку нет ничего нового?» «Пока нет. Счастливого пути». «Спасибо». Чернышову Андрей звонить не стал, сосредоточившись на дороге. В город он въехал в 15:40, провел автомобиль до стоянки. Закрыв машину, собрался идти домой, но в это время к нему подошел Куленин. «Привет, участковый! Видно, издалека приехал». «Здравствуй, Вася. А ты, я смотрю, трезвый. Как стекло». «Что так?» «Деньги никто взаймы не дает. У матери не возьмешь, тебе пожалуется. А мне лишние проблемы не нужны». «Верно мыслишь. С пойлом надо завязывать». «А как жить-то на трезвянку, когда белый свет ни хрена не мил?» «Привыкнешь». «Слушай, капитан, а мне случаем ничего не причитается за то, что о похищении девчонки с Мазды в милицию сообщил? Ведь если не я, увезли бы ее к черту на кулички». И ты ничего не смог бы сделать. Ты выполнил свой гражданский долг. Куленин почесал затылок. Понятно. От ментов, значит, благодарности не дождешься. Может, мне к отцу девчонки наведаться? Думаю, он не откажет выделить небольшую сумму. И не думай. Почему? Запрещаю. И без вопросов. Тогда ищи мне работу. У самого ни хрена не получается. Как только в кадрах на рожу посмотрят, тут же отказывают. Ты искал работу? Да, ходил сегодня по фирмам, что расплодились, как кошаки по улице Толстого. Без толку. Только время потратил. Попросил балбеса пристроить в кафе, да... Кстати, он очень интересовался, куда ты опять пропал. Вроде дело у него к тебе какое-то есть. Какое у Скрепина может быть ко мне дело? Не знаю, но о тебе спрашивал. Он что, приходил к тебе? Не-е-е! Я ему звонил насчет работы. Он сказал, что сам на птичьих правах в Зайчике пашет. В любую минуту может вылететь. Я тебе спросил. Дементьев сказал. Насчет работы что-нибудь придумаем. Куленин предложил. Может, тебе машину помыть? Застольник. Выдраю, как новое будет. На мойке 200 срубят, и то только за внешний отмыв. А я и внутри приберусь, коврики вымою, пыль протру. А, участковый, и всего за 100? Не надо, Вась. За полтинник. Сказал, не надо. Что непонятно? Да все понятно. Эх, пойду на хату. Чайку заварю покрепче, да в лёжку. А что еще делать? Правильно, иди, Вася. Не ищи приключений на собственную задницу. Куленин, сплюнув на асфальт, пошел домой. Как только он скрылся в подъезде, Дементьев набрал номер телефона Скрепина. Тот ответил. «Да?» «Что да? Ты какого хрена распинался перед Кулениным о наших делах?» «Сдал, сука?» «Но я ничего такого не говорил, просто спросил, не видел ли он вас». «И все?» «Ну, Васька поинтересовался, а зачем вы мне нужны? Я и ляпнул, дело есть». «Ляпнул? А если Куленин про твой интерес дружкам расскажет, а те передадут базар кому-нибудь в парк, прикидываешь, что может произойти?» «Да нет, Куль лишнего базарить не будет». «Ладно, чего меня искал?» «Серьезный разговор есть. Подъехать к привокзальной забегаловке можете?» «А на завтра встречу перенести нельзя. Я только из командировки вернулся и уже машину поставил на стоянку. Я узнал, когда будет очередной завоз товара. А теперь решайте, когда нам встретиться. Сегодня или завтра». «Это серьезно?» «Такими вещами не шутят». «Где сейчас находишься?» «Так в Рыгаловке и нахожусь, пивко тяну. Народа еще нет особо, поговорим спокойно». «Ну, она нет и суда нет». Дементьев выдохнул воздух. «Сейчас подъеду. Смотри, не нажрись». «Говорю, пиво пью. А этой хрени столько не влезет, чтоб кайф приличный поймать». «Жди». Дементьев сел в машину и повел ее в сторону вокзала. Оставил «Тойоту» на оставшем привычном месте, до кафе-закусочной прошел пешком. Скрепин сидел за столиком в углу забегаловки. Андрей заказал у бармена бутылку водки, бутерброды, взял с подноса стакан, подошел к осведомителю, выставил спиртное с закуской на стол, присел напротив Скрепина. Физиономия Скрепина расплылась в довольной ухмылке. «Вот это дело! Водочка не пиво! Ее много не бывает! Вы сегодня щедры!» «В надежде получить действительно ценную информацию. Сбросишь пустышку, вычту затраты из твоей зарплаты». «Не волнуйтесь, начальник, информация стоящая». «Говори». «Минутку, подзаряжусь маленько». Скрепин налил себе полный стакан, в два глотка, не поморщившись, выпил водку, закусил бутербродом с колбасой и луком, протер рот, закурил. «Короче так, начальник, сегодня с утра поставили меня куст за барыгой выкорчевывать». Тот, что рядом с тропой между копейкой и кафе. Ну, пашу, как положено. А окно склада открыто. И слышу мелодию телефона, как у моего мобильника в натуре. А сегодня работает Вадим. Он отвечает: «Алло». Через какое-то время переспрашивает: «Сколько?» Ему, видать, ответили. Он: «Куда я столько дену?» Потом: «Ладно, мол, понял все. В среду послезавтра в час дня». Тот, кто звонил, видно, спросил о тайнике. Вадим ответил, что багажник пуст. Последнюю дурь вчера вечером реализовали. И про бабки сказал. Все они в сейфе. После слушал и только в конце сказал. «Рискуйте, мол, Закир Камилович». Но тот, наверное, рявкнул на бармена. Вадим заткнулся. Телефон вырубил, выругался, позвал Петруху и сказал ему. «Послезавтра в 13:00 подойдет товар. Прием, как обычно». Петруха сказал, что понял. Потом вышел на улицу и ко мне. Я херачу яму вокруг куста. Посмотрел Петька на мою работу, потом на приоткрытое окно и спросил: «Как дела?» Ну, я: «Не видишь, корчую куст, мать его». Он: «Ну, давай, давай». И ушел. А в обед говорит: «Пойдем водки выпьем». Я говорю: «На работе нельзя, хозяева выгонят к ядрене фене». Он: «Не выгонят. Да и работа на сегодня закончена». Спрашиваю: «А как же куст?» Говорит: «Завтра выкорчишь. Пойдем, душа горит». Ну, я: «Че, пошли?» Петруха пол-литра взял, закуски кой-какой, и пошли на крайнюю аллею. Там на скамейке усидели Пузырь. Закусили, перекурили и до дому. Как пришел, позвонил вам. Телефон не ответил. Вызвал Куля. Тот тоже не знал, где вы находитесь. Но я и завалился спать. Прошлую ночь спал плохо. Приснилось, будто трактор на меня наезжает. Я хочу убежать от него, а ноги не слушаются. А в кабине сидит обезьяна, ну, вылитая Джуди из старого фильма. Лыбится, сука, и за рычаги дергает. Дементьев прервал осведомителя. Так, дружок, мне твои сны неинтересны. Пей меньше, и кошмары мучить не будут. Ладно, в общем, все. Проснулся, пришел сюда, хотел еще раз набрать вас, а тут вы сами позвонили. Понятно. И что мне теперь делать? Забрать водку и идти домой, а утром на работу. Скрепин спохватился. Да, чуть не забыл. У кафе вчера еще один мужик терся. Мало ли хошивается возле барыги. Немало, но этот не из тех, не из клиентов. Одет прилично, представительный такой. Карина, когда мимо проходила, поздоровалась с ним. Аж прогнулась, как кошка. «Здравствуйте», — сказала Евгений Петрович. А мужик лишь кивнул ей так, пренебрежительно. Рыжая не обиделась, покатила дальше по своим делам. «Говоришь, Карина мужчину Евгением Петровичем назвала?» «Да, точняк. Потом я потерял его. Теперь все». «Хорошо, я понял. Да и ты не задерживайся». «Понял». Андрей вышел из кафе, прошел к супермаркету, на стоянке у которого оставил свою машину. Подумал, позвонить ли Чернышу? Решил, что не стоит. Завтра будет день обсудить полученную информацию. Через полчаса капитан вернулся домой.